Чужой земной прохожий, и хоть бушует грозный ураган, как пилигрим храним десницы Божией, стремлюсь туда, в небесный Ханаан. Мой путь усыпан тернием колючим, врагом везде расставлены силки, но я иду с вождем моим могучим, и вижу всюду мощь его руки. Пройдет пора, окончится скитание, Иисус Христос меня уверил в том, и я храню от юности желание войти туда, скорее, в небесный дом. Небесный край души моей отрады, небесный путь страданий и скорбей, достичь тебя и большего не надо, Господь, дай сил мне в жизненной борьбе. Еще чуть-чуть осталось, время близко, которым ныне нужно дорожить. Здесь на земле я временный прохожий, а там на небе вечно буду жить. Аминь.